Спасибо большое, что нашли время выбраться сюда. Ну, разговор у нас пойдет такой довольно странный. Рюрик — это, конечно, у нас знаковая фигура. Но я думаю, что не надо рассказывать, как пригласили, значит, кого-нибудь из скандинавов в Новгород для того, чтобы там владел и правил, поскольку начались всякие дрязги между племенами, населявшими Новгород, новгородскую землю. До этого платили дань скандинавам, а тут, значит, когда изгнали скандинавов, начались всякие неурядицы. И отправили тогда за море послов, которые попросили, чтобы кто-нибудь перебыл на Русь. И вот приезжает некий товарищ Рюрик со своими братьями Трувором, или Трувором, я не знаю, как его правильно произносить, и Синеусом. И с этого начинается вроде бы все в Новгороде. Хорошая легенда, ее часто вспоминали, и уже на самых ранних этапах формирования российской историографии это сразу стало таким камнем преткновения. Значит, в 1749 году были заказаны доклады. Это, если не ошибаюсь, на тезеименистра Елизаветы Петровны. Был такой тендер. Значит, один доклад написал Герард Фридрих Миллер, немецкий профессор, приглашенный в Санкт-Петербург в Академию наук, который сделал очень много для развития российской исторической науки. Портфели Миллера до сих пор — это один из очень важных таких фондов, источников, которые хранятся у нас. И с другой стороны был Михаил Васильевич Ломоносов. Но поскольку был тендер, значит, было рецензирование. Вот. Я не знаю, кто рецензировал Ломоносова. Миллера рецензировал Ломоносов и Тредьяковский. Но, видимо, конфликт интересов, тогда это еще понятие, которое было не в ходу. Тредьяковский дал сугубо положительную рецензию на этот доклад, а Ломоносов написал, извините за выражение, такой донос на высочайшее имя, в котором были такие любопытные строчки, что если бы господин Миллер владел русским языком и написал бы по-русски историю, то тогда это была такая бы несчастная история, какой ни одна несчастная история, ни одного несчастного народа написана не была. Но сослагательное наклонение, конечно, красиво. Дело в том, что Миллер писал по-латыни, так же, как и Ломоносов. Это, значит, послание на высочайшее имя получило продолжение. Было долгое обсуждение в Академии наук. Что не устраивало Ломоносова? Ломоносова не устраивало то, что Миллер, следуя за Байером и следуя за русскими летописями, написал, что Рюрик прибыл из Скандинавии, очевидно, был скандинавом. А точнее сказать, из Швеции прибыл. Ломоносов считал, что Рюрик... Ломоносов исходил из сугубо таких патриотических убеждений, так же, как наш министр культуры. Вот, он считал, что Рюрик – это обязательно славянин, но балтийский славянин. Хорошо. Год разбирали в Академии доклад Миллера. Кончилось тем, что доклад решили уничтожить. И уничтожили. Содержание его мы знаем только в пересказе Ломоносова. Но надо сказать, что после этого, как другой немецкий профессор, который прибыл из Геттингена в Россию, написал, кстати сказать, первый труд, солидный труд по древнерусскому летописанию, Август Людвиг Шлёцер, он написал, и после этого писать онную, то есть историю России, было поручено адъюнкт-химику Ломоносову. Но отношение к Ломоносову и Шлёцеру было отдельное. В чем тут фокус? Ну, во-первых, Ломоносов не был германофобом. У нас иногда его таким изображают и в кино, и в литературе. Он учился в Германии, у него жена была немка, у него были друзья немцы, там, скажем, тот же самый Рихман, который погиб трагически, да, изучая небесное электричество от удара молнии. А вот с Миллером у них не сложились отношения. Действительно, Ломоносов начал писать историю России, в которой у него Рюрик был славянином. Дописал он эту историю до 1054 года, до смерти Ярослава Мудрого. Ну, а потом кончина Ломоносова, значит, прекратила этот труд. Ну, а тут началась новая эпоха. На престол зашла Екатерина II, и обсуждать вопрос, хорошо или плохо приглашать немцев на русский престол, стало как-то неактуально. Периодически этот вопрос всплывал. Всплывал в зависимости от политической ситуации и политической конъюнктуры. Я сейчас сразу могу привести высказывание величайшего, наверное, русского историка Василия Исповича Ключевского, который написал, что вообще обсуждать этот вопрос – это патология общественного сознания. Но, тем не менее, вопрос этот очень бурно обсуждался периодически. Скажем, если вы почитаете работы советские до военного периода, то там вы увидите, что совершенно спокойно говорят о том, что да, скандинавы сыграли значительную роль в истории Древней Руси. И эта роль как-то перечислялась. Проходит всего там меньше 10 лет, и вдруг выясняется, что скандинавы никакой роли не играли. Источниковая база не изменилась, но изменилась политическая ситуация. Тем более, что вот эту легенду о призвании варягов использовала германская пропаганда в качестве одного из доказательств того, что славяне сами не могут создать свое государство. Вот, поэтому, кстати сказать, и я уже говорил об этом во время предыдущей нашей встречи, о том, что даже когда издавали после смерти Бориса Дмитриевича Грекова его труд «Киевская Русь классический», из нее изъяли целый ряд цитат. Вопрос, что это были за цитаты? А это были цитаты из Маркса, потому что Маркс был норманистом. Вот, значит, попадал в лагерь как раз тех, кто не очень хорошо вписывался в это время в политическую конъюнктуру. Маркс вообще сложная фигура, потому что он многие вещи говорил такие, которые с марксизмом не были связаны и противоречили этому, поэтому Маркса у нас цитировали так выборочно, я бы сказал, как и Энгельса. И издание полного собрания сочинений Маркса и Энгельса так и не вышло никогда. Хотя в какой-то момент был такой проект советское, ГДРовский, когда хотели издать полное собрание сочинений на немецком и на русском языках. Вышел первый том, на этом все остановилось. Очень идеологически, так сказать, невыдержанные оказались Маркс и Энгельс и не вписывались в классический марксизм. А вот. Ну вот вопрос о том, кто был Рюрик, он действительно очень бурно обсуждался, при этом высказывались самые разные точки зрения. Одни говорили, что Рюрик и братья скандинавы. Другие говорили, что они были финнами. Третьи говорили, что они были славянами-выходцами из Южной Руси. Четвертые говорили, что это были литовцы. Их называли мадьярами, хазарами, готами, грузинами, иранцами, ефетидами, кельтами, евреями. В общем, трудно назвать, наверное, тот этнос, который не приписывался Рюрику и его братьям. Но широко бытует, конечно, еще одна такая догадка о том, что вообще Тровар и Синеус – это просто неверный перевод родом и дружиной шведским. Это даже Борис Александрович Рыбаков, который был ярым антинорманистом, тем не менее говорит, что это перевод из шведской легенды. То есть признавая Рюрика скандинавом и его братьев, при этом говоря, что норманы никакого отношения к истории Древней Руси не имеют. Такие противоречия возникали. Значит, в 1836 году появилась статья профессора Дорпатского, или, как его сказать, сейчас это Тартусский университет, да, Фридрих Карл Герман Крузе, высказал очень интересную догадку о том, что Рюрик летописный – это никто иной, как Рюрик Фрисландский или Ютландский. Правда, там были некоторые сложности, потому что это самый западноевропейский Рюрик и наш Рюрик для того, чтобы стать одним лицом, должны были совершенно без остановки совершать переезды из Новгорода в Западную Европу, потом опять в Новгород, чтобы успеть заключить договоры с францскими королями, потом вернуться, чтобы успеть умереть в Новгороде. То есть я так понимаю, что Люфтганза работала только на него в это время. Чартерные рейсы должны были быть постоянные. Надо сказать, что эта гипотеза, она очень популярна вплоть до сегодня, и можно найти массу всяких статей, докладов о том, что это все-таки одно и то же лицо. Но эта догадка, она подверглась очень резкой критике фактически сразу после выхода в свет этой самой статьи. Михаил Погодин, один из выдающихся русских историков, писал по этому поводу. «Профессор Крузе предоставляет Рюрику слишком много действий из немецких и русских летописей. В продолжении целых 50 лет он пускает его по всем морям – в Пизе, Дорештаде, Бирке, Новигороде, Пароне, в Англии, во Франции – и дает ему владения, хотя временные, в самых отдаленных между собой странах. К тому же, добавлял Погодин, что делать нам с хронологией. Если сводить то, что известно о Рюрике Фрисландском и летописными упоминаниями, наш Рюрик окажется не только весьма изрядного возраста, но и обзаведется сыном Игорем только лет в 80. И из всего этого следовал вывод, наш Рюрик, германский Крузов Рюрик, разные лица. К аналогичным выводам и позже приходили исследователи, в частности, один из самых известных специалистов, это вот как раз тот человек, который создал центр, в котором работает Татьяна Николаевна Джаксон, Елена Александровна Мельникова, и вся эта команда замечательная, совершенно потрясающая, которая сделала колоссальную работу по работе с зарубежными источниками, которые касаются истории Древней Руси. Вот Владимир Терентьевич Пашута, он писал, «Само предание о Рюрике лишено прочных исторических корней. В пору жизни реального Рорика Фрисландского прямых связей ни Фрисландии, ни Дании с Русью не было». И вся деятельность этого викинга времен Лотаря и Карла Лысого в 40-70-х годах IX века протекала в кругу датских и германских интересов. В IX веке фризы не ходили на восток дальше датского Шлезвига и шведской Бирки, откуда жители ездили в Дорештад. Экспансия самой Дании еще не простиралась в восточные земли Куршей. Датско-новгородские торговые отношения впервые зафиксированы только в XI веке. И, соответственно, появление в повести временных лет самого этого, как считал Пашута, англосаксонского мотива о трех братьях, переработанного в духе договора и приглашения на княжение, следует, видимо, связывать с женитьбой Владимира Мономаха на дочери англосаксонского короля Гите, которая со своей свитой до отъезда на Русь укрывалась в Дании. Ну, вот это вот достаточно любопытная такая штука. Значит, Пашута называет это англосаксонским преданием. Сейчас есть очень широкий круг таких же преданий, которые выявлены, они очень похожи друг на друга, вплоть до эрзианских параллелей и корейских параллелей. Но, кстати сказать, история с Кием, Щеком и Харивом тоже напоминает эту историю. Опять три брата, основателя, хотя тут другая несколько легенда. Она находит отражение, скажем, его в армянских источниках. Там Мелтей, Кориан и Харив, значит, тоже создают город в честь старшего брата Куара. Ну, легенды. Легенда, которая появляется довольно поздно. Недаром, собственно говоря, Пашута упоминает брак Владимира Мономаха с Гитой Гарольдовной, потому что в летописях, которые предшествуют повести временных лет, а повесть временных лет создается в период с 1113 по 1118 год где-то, следов этой легенды мы не находим. В начальном своде, в древнейшем своде, в своде Никона, хоть это и гипотетические своды, но есть достаточное основание судить о том, каков был их состав. Там этой легенды нет. Еще один момент, о котором забывают те, кто отождествляет как раз Рюрика и Рёрика, этого фрисландского или ютландского. хронология. Хронология, которую писал и Погодин. Дело в том, что мы-то привыкли думать, что летописи – это как раз погодные изложения событий. Однако эта годовая сетка появляется в повести временных лет очень поздно. А точнее сказать, в летописи, предшествующей повести временных лет. До конца 60-х, начала 70-х годов XI века такой сетки не было. Это был монотематический рассказ. То есть сюжетный рассказ, который рассказывал о первых веках истории восточных славян. Появилась эта сетка, как считают, только вот на рубеже 60-х, 70-х годов. Вел ее Никон Печерский или Никон Великий. Основывался он на греческих хрониках, на какой-то болгарской летописи. К сожалению, болгарские источники нам известны только в древнерусском переложении или в копиях, которые делались в болгарских оригиналах. Там вся библиотека болгарских царей, она исчезла. И есть две версии. По одной Святослав вывез в качестве сувенира, значит, эту библиотеку на Русь во время своего предпоследнего возвращения. Последнее было неудачным, как вы помните, наверное. Вот. Либо, что, на мой взгляд, более вероятно, в 1018 году Первое Болгарское царство прекратило свое существование как политическое такое независимое государство. Оно было подчинено Византии. До этого, опять-таки, если вы помните, Святослав ходил на Болгарию. А, извините, у меня вот вопрос нехороший. А зачем он туда ходил? С какой стати вдруг Святослав оказался в Болгарии вот в конце 60-х, начале 70-х годов X века? Чего он там не видел? А? Договор был. А с кем? С Византией, конечно. Никифор Фока заключает договор со Святославом о том, чтобы Святослав помог Византии освободиться от болгарского владычества. Мы как-то тихо забываем, что Болгария в это время, Первое Болгарское царство, это было государство, которое подчинило себе Византию. Византия платила дань, Преслав Великий. Потом эта дань, правда, приобрела более благоприятный вид для Византии. Болгарский царь Борис женился на византийской принцессе. И, соответственно, эта дань была уже в виде средств на содержание греческого двора в Преславе. Но вот как раз от болгарского владычества освобождает Святослав Грецию. Хотя там не все было просто. Когда в Византии произошел переворот, и место Никифора Фоки занял генерал Иоанн Цимисхий, он подписал договор новый со Святославом, встретился с Святославом, мы знаем об этом от Льва Диакона, греческого историка. Это нашло отражение в русских летописях, ну и потом Святослав погиб на Днепровских порогах, возвращаясь в Киев. Значит, Никон Великий берет за основу греческие хроники, болгарские летописи и, не знаю на каких основаниях, выставляет хронологию, причем явно путаясь в ней. Скажем, первая дата в повести временных лет – это 6362 год. «Начинши Михаилу царствовать и начася прозывать русская земля. Сели почнем и числа положим», – пишет летописец. Он не понял, что это за дата. Речь идет о Михаиле III, византийском императоре, который трижды начинал править. Первый раз в 842 году, когда ему было 2 года. Соответственно, он не мог исполнять обязанности реально. У него была регенша, императрица Феодора, его мать. В 856 году Михаилу III исполнилось 16 лет. Он стал совершеннолетним и должен бы стать уже, считаться, во всяком случае, полноправным императором. Но Феодора еще продолжала исполнять регенские обязанности до 865 года. И вот летописец явно не понял, о какой дате идет речь. И от этого, скажем, поход Аскольда и Дира на Константинополь и захват Киева продатирован 14-м годом правления Михаила. если следовать, в общем-то, греческой хронологии, должно было быть в 856 году. А у нас появляется дата совершенно искусственная, отчитывается просто 14-й год от вот этой первой даты, и, соответственно, мы получаем фиктивную дату похода Аскольда и Гира на греков. А, соответственно, судя по всему, фиктивные даты и всей начальной русской истории. Первая более-менее надежная дата, ну, это, во-первых, 971 год, когда мы точно знаем, что был заключен договор Руси с греками, благодаря греческим источникам, в частности. И вторая дата, это уже будет 1015 год, год смерти Владимира Святославича. Вот. Все остальные даты – это даты условные, которые, в общем-то, все маломальски грамотные люди хорошо понимают. Кстати сказать, в 1988 году Русская Православная Церковь, как они писали, начала отмечать тысячелетие крещения Руси. То есть дата условная, и от этой условной даты вроде бы мы отталкиваемся, потому что, ну, у нас принято, скажем, считать, что юбилеи городов отмечаются по первому письменному упоминанию этого города. И в 2007 году была конференция в Переславле Хмельницком, это Переславль Южный. В договоре 1907 года впервые Переславль упоминается в повести временных лет. Но я сказал, что у нас будет еще возможность встретиться и еще раз отметить тысячелетие Переславля, потому что основание Переславля относится уже к времени правления Владимира Святославича, когда, значит, этот самый юноша Кожемяка победил печенежского богатыря, и на этом месте был основан город. То есть там разница в десятки лет могут быть. Так что хронология здесь не помогает. Наоборот, это то, что может запутать, когда мы вот так вот начинаем просматривать такие даты ранние. Ну и тут для нас незаметно всплывает другая история. Значит, определять этническое происхождение Рюрика, его принадлежность этническую, это, в общем, задача малоперспективная. Ясно пока только одно. Судя по имени, судя по тому, куда отправляются эти самые посланцы, летописец пишет о том, что отправились все-таки в Скандинавию. За море – это всегда Скандинавия в древнерусских источниках. И имя у него явно скандинавское. Это все, что мы можем сказать. Все остальное – это легенды. Это легенды, и определять уже более точную принадлежность Рюрика, реально это лицо или нет, абсолютно бесперспективно. Но здесь возникает вторая, достаточно любопытная проблема, о которой я хотел бы поговорить. В свое время, занимаясь там, сюжетами, связанными с Андреем Боголюбским, я читал официальные отчеты по обследованию останков Андрея Боголюбского. В 1936 году Николай Николаевич Воронин, очень известный археолог, который занимался Владимиро-Суздальской землей и внес колоссальный вклад в изучение этой территории, отправил в Ленинград останки, как он писал, неизвестного для обследования. Его интересовало, как погиб этот человек. Что это за останки? Это, по преданию, были останки Андрея Боголюбского, которые хранились в Краеведческом музее во Владимире. Дело в том, что останки Андрея Боголюбского несколько раз переносились с места на место, а такие перенесения мощей, они, как правило, связаны с некоторыми заменами и утратами. Даже если они никуда не переносятся, это достаточно сложная проблема всегда. Я вот посмотрел отчеты, это были работы 32-го года прошлого века Гинзбурга, такой был очень известный антрополог, он тоже будет заниматься останками Андрея Боголюбского и будет подтверждать, кстати сказать, выводы, к которым придет Михаил Михайлович Герасимов по этому поводу. Гинзбургу было поручено в пещерах Киево-Печерского монастыря осмотреть останки святых, которые там похоронены, и сказать, какие из них могут использоваться в музее атеизма, то показать, как монахи относились к святым. Надо сказать, что материалы просто потрясающие. Отчеты Гинзбурга с фотографиями, с подробным описанием. Буквально каждую мощь можно было передавать в музей атеизма. У одного святого, скажем, позвоночник был набран на проволочку. Там были позвонки шести особей, в том числе один женский костяк использовался и два детских. У другого вместо плечевого пояса, значит, были уложены лучевые кости из каких-то других останков. Один из восьми вот этих вот, одно из восьми погребений, там была полностью практически мумифицированная эта личность. Вот, у него был вырезан кусок кожи из живота, там 20 на 30 сантиметров, все это порезано было на мощи, а вместо этого вставлена доска, чтобы не западал живот. Когда я попал первый раз в Киево-Печерскую лавру, бывший хранитель как раз пещер водил меня, он спрашивает, что ты хочешь посмотреть в первую очередь? Я говорю, конечно, Нестор. Он меня привел, показал, говорит, вот видишь, это вот Нестор. Обрати внимание на правую руку. Зеленая варежка, расшитая бисером. Он говорит, на самом деле там 7 варежек. И ни одной косточки. Все ушло на мощи. То есть отношения соответствующие. Поэтому Николай Николаевич Воронин, когда он изъял эти самые останки Андрея Боголюбского, он сомневался в том, Андрей ли это Боголюбский. Он отправил в Ленинград. Там эти останки обследовали Рохлин, Майкова, Строганова и Гинзбург, которые пришли к выводу, что это человек, который погиб во время, что его убили. Причем это не сражение, а именно убийство было, что били незащищенного человека. Очень подробное описание, как были разрублены, там, скажем, первая лучевая кость на левой руке, и удар дошел до второй лучевой кости. Потом еще один удар не рассек первую лучевую кость, третий удар снес всю кисть, за исключением большого пальца. Была отрублена левая лопатка с верхней частью плечевой кости. Все подробнейшим образом расписано. И это достаточно точно совпадало с описанием убийства Андрея Боголюбского, с казанием убиения Андрея Боголюбского. Правда, сейчас в значительной части выводы этих экспертов оспорены. Одним из судмедэкспертов есть подробный отчет. Он считает, что там убийц было не много, а два. И удары наносились двумя мечами, а не мечом, саблей, копьем там и так далее. Но это другой разговор. Самое главное другое. Потом череп был передан Михаилу Михайловичу Герасимову, и вот он создает ту самую реконструкцию, которая попала во все учебники. Да? Он пишет, что череп принадлежит индивиду с выраженными монголоидными чертами. Раскосые глаза, убегающий назад лоб, мощные надбровные дуги, широкие скулы. Но в целом, пишет он дальше, череп типичный для славянских погребений XII века. Буквально такое же заключение дает и Гинзбург, антрополог. Но то, что касается, там, скажем, монголоидных черт, понятно, почему. У Андрея Боголюбского мать была половецкая хатунь, дочка хана Аепы, а в это время считалось, что половцы монголоиды, сейчас уже так не считают, но какие-то монголоидные черты вроде бы присутствуют. А вот что касается типичного славянского погребения, типичного черепа для славянских погребений, тут, конечно, я вздрогнул. Почему? Ну, ладно, Андрей Боголюбский, первый великоросс, выходящий на историческую сцену, как писал Василий Осипович Ключевский, он, правда, писал о политической системе, а не о этнической принадлежности. Он был сыном вот этой самой половецкой хатуни. Отец у него был кто? Юрий Долгорукий, памятник которому стоит у нас перед Моссоветом. Юрий Долгорукий вполне наш человек. Отец у него Владимир Мономах, а мать вот та самая Гида Гарольдовна, дочка Гарольда II, которая погибает в битве при Гастингсе. То есть он наполовину англосакс. Андрей Боголюбский, значит, наполовину у нас половец, а на четвертушку англосакс. Но Владимир Мономах, Мономах, потому что мама у него была гречанка. А, значит, Андрей Боголюбский на осьмушку грек, на четвертушку англосакс, а наполовину он половец. А, Владимир Мономах был сыном Всеволода Ярославича, старшего сына Ярослава Мудрого, от брака Ярослава со шведской принцессой Ириной Ингегердой, дочкой Олафа Скотконунга. Значит, это наполовину швед, а Андрей Боголюбский у нас получается на 1/16 швед, на 8-ку грек. Можно я не буду все остальное перечислять. Вот. Ярослав – мудрый сын Владимира Святославича и Рогнеды, отец, который пришел из-за моря, мы уже знаем, что это такое, он наполовину был скандинавом. Почему у него такие постоянные связи с Скандинавией? Он все время приводит скандинавские отряды. Ну и брак заключается, соответственно, вот. Да, с близкими ему людьми. Владимир Святославич, сын Святослава, вполне наш князь. Правда, у него отец Игорь, мать Ольга, судя по именам, оба скандинавы. Но зато мама у него Малуша. Это единственная наша надежда. Вот. Правда, Малуша, имя у нее какое-то неподходящее, потому что Малка, Малката, Малкотошва, так в древнерусских источниках называли царицу Савскую. Вот. Но Владимир Яковлевич Петрухин как-то извительно сказал, ты еще скажи, что она была еврейкой. Не знаю. Хорошо, если она была, значит, славянкой. Неплохо было бы, а то у нас славянских корней вообще нет. Понимаете, только в одной линии. А так вообще вот эти вот матримониальные связи, они как-то у нас всегда эпизодически прослеживаются. Ну, все, конечно, помнят, что Анна Ярославна, да, королева Франции. О, это у нас с гордостью всегда пишут в учебниках во всех школьных. Правда, забывают, что такое Франция в это время. Это не Франция современная, это Иль-де-Франс. Это маленькая врезка на карте Франции, которую дают крупным планом, это Париж с окрестностями. А все остальное – это не Франция. Так что она была королевой Парижа, я бы сказал так. Вот. И не более того. Ну, а дальше уже интереснее. Значит, я еще раз повторяю, что я не столько заинтересован в поисках этнографического состава крови, как выражался Василий Васильевич Ключевский, сколько просто интересна сама ситуация. Да? Сестра Анны Елизавета вышла замуж за короля Норвегии. Сестры их отца Ярослава Мудрого были выданы за нормандского марграфа Бернгарда, за кузена венгерского короля Иствана I Ласло Сара и за польского короля Казимира I Пяста. Это Добронега Мария вышла. А дочери Владимира Мономаха за венгерского короля Коломана, Ефимия за византийского царевича Леона Мария и за венгерского короля Беллу II. Хорошо, да? Об этом у нас редко упоминают, но в конце концов венгерский король, то ли дело королева Франции. Это все здорово, но вопрос, а кто были мамы у наших князей? На ком женились эти князья? Об этом у нас, как правило, ни слова. А сама по себе ситуация достаточно любопытная. Ну вот я уже говорил о том, что значит, вот по одной линии идет вот эта вот любопытная цепочка. Да? У Владимира Святославича упоминают Рогнеду, жену, да? Отец которой пришел из-за моря, то есть был скандинавом, а также Чехиню, Болгариню и византийскую принцессу Анну. Еще двух жен просто летописец не знает. Он пишет от другое, от двух других, и называет еще двух сыновей Владимира. От первой жены у Владимира родились будущие князья. Полоцкий Изяслав, Мутраканский Мстислав, Новгородский Киевский Ярослав. Все они по материнской линии скандинавы, да? От Чехини был рожден будущий новгородский князь Вышеслав, судя по всему, самый старший из Владимировичей. От болгарыни Борис и Глеб, которые вскоре были убиты сводным братом Святополком. Отец Святополка был Ярополк Святославич, а мать, судя по летописи нашей, гречанка. Монахиня Растрига, которую Святослав в качестве сувенира привез своему старшенькому из Балканского похода. Так что, судя по всему, вот Борис и Глеб, первые русские святые, они наполовину болгары. Уже хорошо. Но в результате усобиц, которые начались, значит, остается только Ярослав, который женится на шведской принцессе. Дальше старший сын Ярослава Изяслав женится на Гертруде, дочери польского короля Мешко II. Сменивший брата на Киевском престоле, согнавший его с этого престола, Святослав Ярославич был женат на дочери немецкого графа Леопольда фон Штадде. Младший Ярославич Всеволод, который потом тоже будет киевским князем, он был женат на дочери византийского императора Константина Мономаха, от которого пошла линия Мономаховичей. Потомки Всеволода закрепятся на Киевском престоле. Но Владимир Мономах, как сказал я уже, женится на Геде Гарльдовне. Их сыновья вступят тоже в браки с иноплеменницами. Мстислав, который имел второе имя Гарольд, с дочерью шведского короля Инга Стейнкельса Христини. Ярополк женится на осетинской княжне Алене. Юрий Долгорукий и Андрей будут женаты на дочерях половецких ханов. Сыновья Изяслава Ярославича, у них тоже судьбы будут связаны с иностранками. Один женится на дочери немецкого графа Атона фон Орламюнде, это Ярополк князь Туровский. Другой Святополк князь Киевский сначала женится на половецкой Хатунь, дочке Тугархана, а затем будет женат на представительнице византийской династии Комнинов Варвары. Сын Святополка Изяславича, волынский князь Ярослав, тоже будет женат дважды. Первый раз на дочери венгерского короля Ласло, а второй на дочери польского короля Владислава Германа. Святослав Ярославич женит своего сына Олега, князя Черниговского, Курского и Северского, сначала на византийской аристократке Феофане Музалон, затем на половецкой Хатунь, на дочке хана Асулука. Внуки его возьмут супруги дочерей польского князя Болеслава III, Всеволод князь Муромский, половецкого хана Эепы, князь Черниговский Святослав. От последнего брака, кстати сказать, родится довольно любопытный ребенок. Это Игорь Святославич, тот самый, который ходил на половцев. Значит, Игорь Святославич был, у него мать половчанка и бабка половчанка. Конечно, он хотел защитить русские земли от половецких набегов и поехал в эту самую степь с золотом, с епископом и со своим сыном Владимиром. Вообще очень странный, знаете ли, поход на предотвращение половецких набегов. Для начала он разграбил кочевья хана Гзы, вот, когда Гза был в походе, и поехал дальше. Но в это время Гза вернулся из похода, догнал Игоря Святославича, и, значит, случилось страшное. Вот это самое сражение князя Игоря с половцами. Правда, Игоря Святославича спасает другой половецкий хан. Куда попал Игорь Святославич после этого сражения? Не к Гзе, а к кому? К Кончаку. Кончак берет у Гзы Игоря и отправляет его к себе. Он не дает убить Игоря. Игорь находится у Кончака в довольно таких благоприятных условиях. То, что мы слышим в опере «Князь Игорь», там предлагаются ему всякие варианты, да, вплоть до половецких хатунь. Да, это так и было. Игорь Святославич бежит из этого почетного плена, но в плену остается его сын Владимир. Что должен сделать Кончак? Расстрелять заложника? Ничуть не бывало. Он его женит на своей дочке. После этого совершает поход на русские земли. Но грабит не Новгород-Северское княжество, а княжества, которые воевали с Новгород-Северским княжеством. Значит, вопрос, что там происходило? А происходила довольно любопытная вещь. Эту гипотезу, или догадку, лучше сказать, высказал Андрей Леонидович Никитин, а потом ее так бодро подхватил Борис Александрович Рыбаков, не ссылаясь на Никитина. Это был свадебный поезд. Игорь Святославич ехал женить своего сына Владимира на дочке этого самого Кончака. И все завершилось вполне благополучно. Но, правда, не надо было по дороге, значит, разграбить оставшиеся без присмотра кочевья Гзы, который в это время враждовал с Кончаком. И все было бы нормально. Никаких совместных походов, никакой авантюры по предотвращению, значит, половецких набегов на русские земли нет. Нет. Вообще, если мы посмотрим, мы увидим довольно странную вещь. Половцы у нас тоже всегда черный ворон, поганый половчин, да, в подсознании просто сидит. Да вы посмотрите, с половецкими ханами были в родстве и в свойстве подавляющее большинство южнорусских князей, даже новгородские князья. Значит, это, кстати сказать, сыграет потом просто катастрофическую роль в 1224 году, когда к киевскому князю приедет половецкий хан и попросит помощи от монголов, которые в это время нападают на половцев. Он приехал не к кому-нибудь, он приехал к своему зятю. И тот, выполняя свой родственный долг, уговаривает других князей выступить против монголов. Ну, а чем это закончилось, известно. Вот. Кстати сказать, то, что писал Лев Николаевич Гумилев о том, что «Ой, вот, монголы же предлагали, они говорили, ну, вы убили наших послов, это вы зря сделали, в конце концов, это наши конюхи, половцы, давайте выступим вместе, разобьем, они вам много вреда причинили». А русские князья как-то на это не реагируют. Лев Николаевич забывал, что незадолго до этого точно так же монголы приехали к Полосу, мы сказали, слушайте, там есть всякие северокавказские племена, в частности ясы, которые вам много вредили, давайте вместе нападем. И напали. Награбили всего, половцы потом едут в свои кочевья, догоняют монголы, перебили всех, забрали все то, что они награбили у ясов. Значит, это нормальная была политика у монголов. Они заключали договор, причем это шло еще со времен Чингиса. Он именно так пришел к власти. Он заключает договор с каким-нибудь слабым племенем, разбивает более сильное племя, после чего заключает договор с разбитым племенем и разбивает следующее сильное племя. Это была нормальная тактика. Нормальная тактика. Так что здесь лучше, хуже бы не было, но, может быть, не было бы битвы на Калке. Но с половцами были очень тесные родственные связи. Я еще раз повторяю, меня мало волнует химический состав крови русских князей. Меня гораздо больше волнует другой вопрос. Вот приезжают эти барышни на Русь. Они как приходят? С котомочкой, с палочкой, с кружечкой? Нет, это все солидные девицы. Они приезжают со своим двором, хотя бы небольшим. Они приезжают со своими духовниками. Мы имеем прямое свидетельство от Хитмара Мирзабурского, который рассказывает, что Святополк, которого будут называть окаянным, но его трудно называть по отчеству, потому что он вроде бы как сын Владимира, но на самом деле Владимир взял в жены вдову своего брата Ярополка, которого он благополучно убил, когда та уже была беременной, если верить летописи. То есть он был и Ярополковичем, и Владимировичем. Так это или не так сказать не берусь, потому что там гораздо более сложный текст, я здесь не хочу ударяться во все эти подробности. Но самое интересное другое. Она приезжает в Туров, скорее всего, а может быть и в Киев, потому что потом их всех сразу и посадили, троих. В темницу до смерти Владимира они там и просидели. Она приехала со своим духовником. Причем духовник непростой. Это епископ Рейнберн. Калобжевский епископ – это очень солидная должность. Вопрос, что везли с собой эти духовники? Они везли с собой книги. Они везли с собой книги. Еще один вопрос. Княжич до 6 или до 8 лет воспитывается на материнской половине. Вопрос. На каком языке он разговаривает с мамой? На древнерусском? С Гидой Гарольдовной? Или там? Да нет, конечно! Нет, конечно! Понимаете, он разговаривает на языке матери. Значит, Владимир, мы редко задумываемся над этим, понимаете, а зря. Вот Владимир Мономах писал, что его отец, никуда не выезжая, знал 5 языков. 5 языков очень много. Правда, никто не знает, что это за языки. Называют разные языки. Я могу перечислить основные из них. Значит, обычно называют латинский, немецкий, венгерский, половецкий, литовский, торческий, косожский, абесский, скандинавский язык, язык волжских, болгар. Но единственное, на чем сходятся все. Он знал греческий язык. Но кто бы сомневался, с мамой-то он разговаривал. А извините, с женой как разговаривать? на каком языке. Она, как правило, уже из другой команды. В свое время Александру Александровичу Зимину задали вопрос, на каком языке разговаривал Иван Грозный с Марией Темрюковной Черкасской. Тот на секунду задумался, потом сказал, на языке любви. Но, понятное дело, не всегда возьмешь с собой переводчика. Да? Значит, с мамой надо разговаривать, с женой надо разговаривать, с подданными как-то надо разговаривать. Три языка как минимум. Какой из них родной? А не знаю. Вроде бы материнский язык. Но Владимир Мономах замечательно пишет по-древнерусски. Понимаете, фокус весь в том, а если бабушка была жива? А с ней на каком языке? А с невестками на каком языке? Это вопрос, который у нас практически никогда не ставился. Вот совсем недавно его так сформулировал Федор Борисович Успенский. И слава богу, потому что мы не задумываемся над элементарными какими-то вещами. Они были полиглотами. Кстати сказать, практически нигде не упоминаются переводчики. Они разговаривают запросто. С половцами – пожалуйста. А какие проблемы? Мы знаем этот язык. С греками – пожалуйста. Кстати сказать, еще один очень важный момент. Вот появляется там в 1054 году происходит раскол церквей. Да? Католики отделяются от православных. Все здорово. Среди всех браков, которые я перечислил, а это свыше 40 браков, три брака с гречанками и болгарынями. Остальные все. Западная Европа, Центральная Европа, католики. Никаких проблем. Никаких проблем. Еще один момент. Первое хожение в Святую Землю, которое до нас дошло, это хожение игумена Даниила. Вот он приходит к Балдуину, Иерусалимскому королю, католику, православный. Как его принимают? Балдуин разрешает ему путешествовать до Акры со своим войском. Когда тот возвращается, он его приглашает на процедуру наблюдения по сошествию благодатного огня и дает ему лучшее место рядом с собой. О, отношения между католиками и православными. При этом жесточайшие филиппики там в адрес католиков, там Феодосия Печерского, масса антилатинских произведений. Личные отношения – совсем другое дело. Они нормально совершенно контактируют, они нормально разговаривают. Кстати сказать, Даниил тоже не испытывает никаких трудностей в беседе с этим самым Балдуином. Он путешествует с войском. Ну, может быть, и был у него переводчик. Может быть, и был. Но то, что верхушка древнерусского общества спокойно говорила на нескольких языках, это безусловно. Но после этого стоит ли удивляться тому, что на Руси хорошо знают античную мифологию. Кстати сказать, еще один момент. Первые священники, откуда они были? Из Греции и из Болгарии, скорее всего, понимаете? Потому что мы с удовольствием всегда говорим, что из Византии к нам пришло христианство, но служба-то велась на славянском языке. Откуда это пошло? А это пошло из Болгарии, когда добились автокефалии болгарской церкви, когда там появился свой патриарх, когда перевели всю литературу на древнеболгарский язык. И потом эта литература оказывается на Руси, потому что Остромирово Евангелие списано с болгарского оригинала. И сборник 1073 года с болгарского оригинала. Там есть похвальное слово Святославу. Но это точно известно. Имя Святослава вставлено вместо другого имени Симеона, болгарского царя. Все первые книги, которые есть на Руси, это копии с болгарских оригиналов. И не исключено, кстати сказать, что тот же самый Илларион, первый митрополит Русин, вполне может быть, что он тоже был болгарин. То, что он пишет слово о законе и благодати. Понимаете, трудно ожидать, что через каких-нибудь там 40 лет после крещения у нас будут столь образованные священники, которые так свободно владеют священным писанием. И там, кстати сказать, есть еще один такой момент, который задевает. Он называет Ярослава Каганом. Говорит, это следствие того, что были контакты с хазарами. С хазарами давно покончено. Это еще Святослав, это еще 60-е годы X века. А вот накануне в болгарских источниках они называют своих царей часто каганами, потому что это булгарский титул. А кто первые князья, или лучше сказать, ханы первого болгарского царства? Это протобулгары, это тюрки, это тюрки. И там до Бориса, значит, все идут там Омуртаг, да, хан Крум, хан Аспарух. Болгары этим гордятся, кстати сказать. Ничего страшного в том, что это вроде бы не славяне, нет. Вот. Это нормально было для всех ранних государственных образований. Во главе таких образований, как правило, становились иноплеменники. И по имени этих иноплеменников назывались государства. Нормандия, Лотарингия, Болгария. Кстати сказать, Англия. Понимаете, это нормально было по одной простой причине. Во главе первых таких объединений, особенно если это объединения были межплеменные, всегда возникала опасность при решении каких-то вопросов внутренних. Если кто-то будет из представителей вот этого вот объединения, он будет, как говорят, тянуть одеяло на себя, да? Решать какие-то вопросы в интересах своего племени, своей этнической общности, говоря нашим языком. Да? Вот. Если это человек со стороны, он будет принимать решения одинаково неудобные для всех и одинаково удобные для всех. Он выполняет роль такого третейского судьи. Поэтому это совершенно нормальное явление для ранних государственных образований. И тут ничего страшного нет. Но вот еще раз, вы понимаете, эти барышни приезжали не в одиночку, они приезжали со своим двором, и они читали книжки. На Руси достаточно хорошо знали, как я сказал, древнегреческую мифологию. Дело доходило до того, что во время проповеди священник говорил, а вот некоторые поклоняются Сварогу. Ой, не знаете, кто такой Сварог? Ну, Гефест. Объяснил язычникам, кому они поклоняются. Вот. Это в порядке вещей. Ну да, может быть, он грек, но он обращается к своей пастве. Они знали египетскую мифологию. Как это не парадоксально. Они знали, кто такой Азирис, кто такая Изида. Они говорили о том, как поклоняются богу Ра там, и так далее. Они читают, скажем, повесть о Бакире Премудром. Повесть о Бакире Премудром – это, значит, повесть 7 века до нашей эры, ассиро-вавилонская повесть, которая пришла на Русь, судя по всему, в переводе с арабского или сирийского. Одно из самых популярных произведений – это, наверное, в данном случае самое любопытное, которое будет самым популярным вплоть до 17 века. Повесть о Варлааме и Иоасафе. Кто такой Иоасаф? Будда, Бодхисаттва. Это христианизированная, значит, история Гаутамы Будды. Пришло вроде бы в грузинском переводе, как считается у нас. Ну, понятно, с Грузией у нас постоянные связи, там осетинские княжны. Сын Андрея Боголюбского, кстати сказать, будет женат на царице Тамаре. Ну, правда, там у них отношения не сложились семейные, но это часто бывает. Они читают греческие повести, они читают древнееврейские апокрифы. Дело доходило до смешного, когда иудейские раввины приехали на Древнюю Русь с тем, чтобы перевести на древнееврейский, с древнерусского, третью книгу Эноха апокрифическую, которая утрачена была в древнееврейском оригинале и сохранилась в древнерусском только виде. Потрясающие вещи. Поучение Владимира Мономаха. Ну вот пишет, обнаруживает близость к западноевропейским наставлениям к детям, к творениям отцов церкви, в частности Василия Великого, к поучениям из пролога, к произведениям византийской, латинской, англосаксонской литературы. Но в частности англосаксонскую параллель обнаружил в свое время Алексеев и говорил, что понятно, потому что мать все-таки, жена все-таки англосаксонка. А Данилов считал, что князь косвенно использует в поучении трактат раннехристианского римского автора III века Минуция Феликса, Октавий. Бумс. Они переводят с латыни, с греческого, с древнееврейского, хотя бы изредка. Хотя бы изредка. Не знаю, идут потрясающие споры. Была переводческая традиция в Древней Руси, не было переводческой традиции в Древней Руси. Скажем, наши болгарские коллеги, они говорят, нет, только все приходило в болгарских переводах. Не все, видимо. Дело доходит до смешного, когда один из американских лингвистов даже написал, статья называлась «Made in Old Russia», издеваясь над тем, что, значит, в Древней Руси были переводы. Ну, может быть, и не было, не знаю. Но то, что эти люди могли читать на этих языках, безусловно. То, что они знали очень широкий круг литературы, не только славянской, безусловно. И косвенным подтверждением служат работы выдающегося совершенно человека. К сожалению, его мало кто знает, хотя я видел, с каким почтением к нему относились наши мэтры. На семинарах Анатолия Сергеевича Демина к этому человеку подходила там Лидия Петровна Жуковская и говорила, о, лучший друг Арсен Арсенович Гагишвили. Мало кто знает этого человека. Но человек был потрясающий совершенно. Он наизусть знал слово о полку Игореве. Он говорил, каждый день, знаешь, у меня, говорит, есть правило. Я читаю одну книжку. Каждый день. Но, понимаешь, вот беда. Латинский, греческий, грузинский, древнерусский, французский, немецкий нормальный, английский только со словарем. Он написал две книги. Ну, вернее, вторую книгу уже мы с Андреем Леонидовичем Никитиным вытаскивали у него из компьютера после его кончины, к сожалению. Но книжка сама по себе очень любопытная. Никитин назвал ее, правда, хулигански «Три источника слова о полку Игореве». Представители старшего поколения знают, на что, значит, ссылаются. Да? Три источника, три составные части марксизма. Значит, что это за три источника? У нас считается, что это сугубо языческое такое произведение. Тот находит литературные параллели. Античная литература, греческая и латинская, причем в подлинниках, потому что заимствуются не только образы, но и поэтическая техника. Это невероятно интересно. Библия и западноевропейский рыцарский роман. Вот это вот, причем этот западноевропейский рыцарский роман, в частности, жест о Гильоме Оранском, это один из важнейших был для него аргументов в пользу того, что слово о полку Игореве – это подлинное произведение раннее. Почему? Потому что он был, наверное, единственным человеком, который сравнил слово о полку Игореве с Макферсоновыми балладами. Ну, я не знаю, в курсе вы дело или нет. Значит, в 18 веке вышли вот эти самые баллады Макферсона, которые Оссиановы баллады. Это записи эпоса ирландского или кельтского, я уж не знаю. И это произвело колоссальное впечатление на всех. Когда Мусин Пушкин, значит, сказал, что есть слово о полку Игореве, все писали, от слова веет духом оссиановых баллад. Потом, правда, выяснили, что Макферсоновы баллады – это фикция. Это тексты, придуманные Макферсоном. И тогда начали говорить, у слова о полку Игореве ничего общего с Макферсоновыми балладами. Но никто их не сравнивал. Когда Арсен Арсенович начал сравнивать их, оказалось, что там порядка 30 параллелей есть. Я говорю, и вы не усомнились? Он говорит, знаешь, мне стыдно, усомнился. А потом я подумал, а есть ли есть там третий источник? И начал его искать. Это были западноевропейские рыцарские романы, в частности, жесты Гильоме Оранском, которые были раньше, чем слово о полку Игореве, и уж тем более, чем Макферсоновы баллады. Они говорили на разных языках. Они читали на разных языках. И сами того не подозревая, вот эта вот элита политическая оказывалась культурной элитой, которая закладывала основы культуры Древней Руси. В частности, литературы Древней Руси расширяли кругозор, потому что появляются там космографии, физиологи всякие, там Козьма Индикоплов, которые рассказывают о мире. И для древнерусского человека открывается потрясающая совершенно перспектива, а мы получаем, в конце концов, очень интересную и очень своеобразную но вовсе не вырванную из культурно-исторического контекста средневековой Европы и средневекового Востока, потому что есть параллели даже с какими-то вещами из Юго-Восточной Азии, как это ни парадоксально, мы получаем древнерусскую культуру. Культуру, которая впитывает в себя огромное количество вот этих вот влияний, перерабатывает это все и становится совершенно своеобразной. Ну а что касается попыток восстановления генеалогической химии, как выражался Ключевский, мифического Рюрика, то еще раз повторяю, ни его точная биография, ни его происхождение нам неизвестны, да и стоит ли этим заниматься. Как говорил Ключевский, такой поворот в умах есть, несомненно, симптом общественной патологии. Вот на этой оптимистической ноте позвольте закончить.